«Deus Domini Benedictus istu!» Преподобный помотал головой, словно просыпающийся пес, и осенил лоб крестным знамением. «Не может быть! Где мы?» «В лесу!» — упавшим голосом сказал мэтр, тоже не поверивший своим глазам. «Кто бы мог подумать? Матерь Божья, это все по-настоящему!» «Магия?» — повернулся к Раулю брат Михаил. «Отвечайте же!» «Нет. Наверное». «Не знаю». Мэтр начал тихо паниковать. «Я ничего не понял». «Лес. Очень старый. Колоссальные темные стволы, переплетение ветвей в вышине. Никакого подлеска, только корявые дубы-гиганты и более стройные буки. Листьев на деревьях нет, что объяснимо. Кругом подтаивающий снег, сугробы с почерневшими гребнями, ледяные потеки на бугристой коре, гулкая тишина, нарушаемая резкими вскрикиваниями одинокой сойки». «Спокойствие!» — внушительным басом сказал Жак. Насупил густые темные брови, глянул в небеса, послюнявив палец, поймал ветерок, ковырнул носком сапога нас на снегу. «Мы где-то недалеко». «Недалеко?» — зачарованно переспросил Рауль. «Примерно там, где Юлий Цезарь брал Алиазию? Во времени и пространстве?» «Помолчите, мэтр!» — жестко оборвал парижанина брат Михаил. «Жак знает, что говорит». «Угол возвышения солнца», — продолжил верный слуга его преподобия. «Мы очутились в подвале Сен-Вааста в начале часа первого, после восхода. Видите, лучи пробиваются из-за деревьев. Раннее утро. Светило отстоит от горизонта на полную ладонь и два пальца. Ветер ночью дул, с полуночного заката на северо-запад. Направление поутру не менялось. Легкий привкус морской соли. Время года одинаковое, только свет какой-то другой, что ли? И пахнет иначе». «Очень хорошо», — кивнул инквизитор. «Полностью подтверждает мои собственные наблюдения. Предположительно, Арас рядом, на западе. В 2 милях, в 20 или в 200, вот вопрос. Мессир Азнар, отчего у вас на лице похоронное выражение и мировая скорбь?» «Доказано. По дорогам артебатов можно пройти, несмотря на то, что природа этого явления нам неизвестна». «Пуща дуэ», — угрюмо сказал Рауль, сопоставив выкладки Жака и брата Михаила. «Больше негде. Помните слова Прево Саварика Литгарда о чем-то проснувшемся в лесах? Звенья одной цепи». «Вы поразительно догадливы», — легко согласился преподобный. «Убежден. Жанин Фаст показала вам дороги неспроста, правда, не объяснив, в чем их истинное предназначение. Думается, ведьма на нашей стороне. Посмотрите внимательно на поляну. У меня возникает чувство, что нечто весьма похожее мы видели совсем недавно». «Божий круг!» Мэтр и мгновение не раздумывал. «Галлы поклонялись звероподобным духам. Церумнос – олень, Эпона – лошадь, бараноголовая – змея. Основа их культа – обожествление природы, в том числе и деревьев». «Цитируете заметки Плиния Старшего на память?» – согласно прикрыл глаза брат Михаил. «Анималистические тотемы – это прекрасно, но друидами практиковались человеческие жертвоприношения, ритуальный каннибализм и прочие несчислимые мерзости. Не удивлен, что дебри Дуэ и в наши просвещенные времена жители Артуа считают дурным местом». Прогалина была обширна, шагов 50 длиной и 30 в ширину. Создавалось впечатление, что деревья-титаны, окружавшие поляну, некогда были высажены человеком. Равные промежутки между стволами, выверенный овал, некоторые ветви подрезаны еще когда дубки не достигли столь библейских размеров. 1000 лет назад, или даже 1500. А вот искусственные дополнения к священным древам, позднейшие. Вбитые в кору металлические крюки, потемневшие и невзрачные, но ржавчиной не покрытые. Отлитые из серебра, что само по себе необычно. На крюках человеческие головы, черепа, темно-коричневые, очень старые, а с ними и относительно недавние, с сохранившимися лоскутьями высохшей кожи и сбившимися в колтуны волосами. На первый взгляд числом в полсотни или чуть поболее. «Мне это нравится все меньше и меньше», — сказал Михаил Авернский, исследовав один из страшненьких артефактов, висевший на высоте роста человека. Не побрезговал поскрести ногтем покрытую тонкой ледяной коркой скулу на черепе. «Ему не больше года, понимаете? Человека убили. Видимо, принесли в жертву прошлой осенью. Гниение плоти остановилось с морозами. Сохранность великолепная. Получается, у нас под носом орудует секта язычников?» «Секта?» – переспросил Рауль. «Кажется, это понятие применимо лишь к впавшим в ересь христианам». «Именно к христианам. Именно впавшим в ересь», – четко выговаривая каждое слово, ответил преподобный. «Напомните, когда Ремигий крестил Хлодвига Мировея, первого короля франков?» «Правильно, в 496 году от Рождества. Сейчас 1348. Никто не убедит меня в том, что адепты искорененного столетия назад язычества могли уцелеть и пронести свое сатанинское учение через неполные 9 веков. Вывод. Это был неизвестный нам магический ритуал, а вовсе не акт поклонения древним гальским божествам», — воскликнул мэтр. «Не ересь, ваше преподобие? Колдовство?» «Брависсимо, как говорят в Италии», — удовлетворенно кивнул инквизитор. «У вас хороший потенциал, мессир. Если так и дальше пойдет, смело принимайте постриг, а протекцию в Санктум Официум я вам обеспечу. Из вас получится блестящий следователь трибунала». «Шучу, шучу, не надувайте губы». «Каждому свое», как справедливо указал Марк Туллий Цицерон в трактате о природе богов. «Не зря мы здесь оказались, мессир Оз...» «Тихо», поднял руку Жак, невежливо перебив брата Михаила. «Слышите?» Рауль, державший правую руку на эфесе клинка, вдруг ощутил, как меч сам по себе подтолкнул его в ладонь. По предплечью прокатилась теплая волна, однозначно расцененная как магическое воздействие. «Что за чудеса?» Самый обычный меч, выкованный в Реймсе известным мастером-оружейником прошлого столетия Робером Флери. Отец и дед Рауля никогда и единого намека не давали, что на старинный клинок наложены чары. В любом случае, этот факт обнаружился бы давным-давно. Едва у Азнара-младшего в ранней юности проявились немалые способности к волшебству. «Замрите!» – на лице Жака и так не блещущим очарованием появилось угрюмо-зверское выражение. Примерно так же он выглядел, когда англичане захватили замок Вермель, и Жак был готов вместе со своей комитивой броситься на людей графа Арунделла, не обращая внимания на огромное численное превосходство данников короля Эдуарда. «Тут кто-то есть!» Цок-цок. Стучат подковы по камню. Между дубов рощи друидов лежит множество плоских валунов, скрытых тонким покровом хрупкого снега. Лошадь идет шагом, неторопливо, уверенно. Пофыркивает, когда всадник слегка натягивает поводья, направляя. Надоедливая сойка умолкла. Цок-цок. «Дей домини, Мария Виргина!» — ахнул преподобный. «Мы вроде бы именно его искали!» На противоположную сторону поляны выехал здоровенный статный конь, по виду потомок фландрийских тяжеловозов и кастильской породы, вобравший все достоинства предков. Неимоверно широкая грудь при высокой холке, масть, отливающая синевой вороного крыла. Упряжь простая, без украшений. Черные кожаные шоры на глазах. Меч Рауля Азнара опять проявил несвойственные холодному оружию качества. Почудилось, будто клинок самостоятельно выскочил из ножен, оказавшись в руке. Под перчаткой мэтра слабо светился закрепленный на оплетающем гарду ремешке металлический значок, похожий на букву иудейского алфавита Алиф. От него и накатывали импульсы неизвестной магии. Всадник был под стать коню. Человек могучего сложения, высокий и широкоплечий. Доспехи черненые, поверх кольчуги широкий горжет на груди. Архаичный шлем-топфхельм, закрывающий полукруглой маской лицо. Такие рыцарские шлемы вышли из употребления знатью еще со времен крестового похода короля Людовика IX Святого. Кольчужные чулки, наручи с серебряными насечками, роскошный плащ не черный, как показалось изначально, а темно-пурпурный, цвета ночного моря. А поверх укрытого наметом шлема сверкающая в солнечных лучах корона высокопробного чистейшего золота. 9 зубцов в виде тройных листиков. Каких именно, издалека не разглядеть. Запах настоящей, нешуточной угрозы ощущался физически. Рауль видел призванным на помощь вторым зрением, как натягиваются и вздрагивают нити магической энергии, опутывавшей прогалину. Оживали деревья, протягивая к незваным гостям языческого святилища лапы ветви. Злорадно скалились черепа на серебряных крючьях. Воздух стал подобен киселю. Каждое движение давалось с трудом. Приостановившийся было пурпурный король чуть тронул коня шпорами. Двинулся на троицу пленников дороги. «Я глохну, ничего не слышу», — очень громко сказал брат Михаил, коснувшись пальцами ушей. «Изыди, сатана! Именем Господа нашего!» «Мессир!» — Рауля провел в себя тяжеловесный подзатыльник. Жак постарался. Ручище у слуги преподобного медвежья. «Вы нас сюда притащили, вам и выводить. Давайте же. Если есть путь в лес, значит и проход обратно найдется». Из-за деревьев показались звериные силуэты. Волки? Не похожи эти мохнатые страшилища на волков. Лапы длиннее, морды безобразные, зрачки отсвечивают красным. Оборотни? «Давай, давай!» – Жак отбросил всякую куртуазию, оттаскивая мэтра и брата Михаила к сероватым камням в центре поляны. «Парижский школяр, думай! Верни нас обратно!» Король на вороном коне подошел на 30 шагов. Глаз в прорезях черного шлема видно не было. Оборотни замкнули кольцо. Меч Рауля в самом буквальном смысле этих слов рвался из руки. Клинок настойчиво требовал битвы. Знак Алев сиял подобно звезде, исходя волнами незнаемой магии. Удар шпорами. Вороной сорвался в галоп. Король выхватил меч и занес для удара. Рауль, вцепившись левой рукой за плечо Жака, а правой в пелерину Михаила Авернского, сделал шаг назад к камням. Клинок пурпурного короля пронзил пустоту. Кромешная темнота. Темнота и запах склепа. «Ух!» – послышался голос Жака. Знакомый звук. Удар кремня о кресало, замелькали желтые искорки. «Я чуть не умер от страха!» «А в земной жизни я немногого боюсь!» Вспыхнул отрез промасленной тряпки, вынутой Жаком из сумки на поясе. «Подвал базилики Сен-Вааст. Начало дороги!» «Знаете что?» – выдохнул брат Михаил, смахнув пот со лба. Взгляд преподобного сменился с полубезумного на обычный, осмысленный и внимательный. «У нас огромная фора. Эта тварюга дорогами артебатов пользоваться не умеет. Иначе мы бы уже разговаривали с апостолом Петром перед райскими вратами. Рауль, вы молодец!» «Я ничего не делал, ваше преподобие. Дорога сама...» «Сама так сама!» «Да, я забыл вам утром сказать. Рыцарь Аделон де Вермель в молодости принял посвящение тамплиеров, что тщательно скрывал. Мы выбили признание из его слуги, оставшегося в городе после резни в замке Вермель. Понимаете?» «Звенья одной цепи», — повторил Рауль, пытаясь отдышаться. «Господи, мое сновидение о часовне в Бребьере, бывшем замке Ордена. Блудница из Магдалы в образе моровой девы. Но какая связь? «Думайте, головоломка начинает складываться, а?» — хищно осклабился преподобный. «Признаюсь, о дорогах я слышал и раньше. Не поверите, читал в материалах следствия по делу Тампля. Храмовники были посвящены в древний секрет дорог. Позже расскажу. Жак, выведи нас наверх. Боюсь, сегодня отдыхать нам не придется. След настолько отчетливый, что потерять его будет невозможно при всем желании.